Что стало главной причиной катастрофы Красной Армии летом 1941 года? Ошибки Сталина, неудачное командование западными фронтами, плохая техническая оснащенность, тотальное превосходство вермахта или репрессии 1937 года? Споры о трагических событиях начала Великой Отечественной войны не утихают до сих пор, приобретая подчас весьма драматический характер. Летний разгром 1941 года. Цена и оценка репрессий. У нас в гостях историки Андрей Смирнов и Юрий Никифоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Никифоров, выпускник исторического факультета МГГУ имени Шолохова, кандидат исторических наук, работает в Институте всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды: «Великая Отечественная война. Иллюстрированная энциклопедия» и «Великая Отечественная война. Книга для чтения». Андрей Смирнов, выпускник исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент Московского архитектурного института, обозреватель журнала «Родина». Основные труды: «Соколы, умытые кровью. Почему советские ВВС воевали хуже Люфтваффе» и «Крах 1941 года. Репрессии ни при чем. Обезглавил ли Сталин Красную армию?» Историографии, и не только в историографии, но и в общественном сознании достаточно широко укрепилось мнение, что репрессии как раз одна из тех важнейших причин, почему война для Советского Союза сложилась вот так катастрофически. Это мнение возникло не на пустом месте, разумеется. Это в 60-е годы высказывалось и высокопоставленными советскими не только политическими руководителями, как Хрущев. Да, то есть это от 20-го съезда идет скорее? Но вот и оттуда. От мемуаров, да, от мемуаров, от некоторых высказываний наших военачальников, Еременко или генерала Горбатова, или даже Василевского, который однажды сказал, что если бы не 1937 год, то, может быть, Гитлер вообще на нас не напал бы в 1941 году. И вот установилась такая устойчивая традиция считать, что репрессии в армии 1937-1938 года, они являются одной из важнейших причин и предпосылок разгрома Красной армии в приграничных сражениях летом 1941-го. А почему так болезненно это воспринимается? Ну, да, мы понимаем, конечно, что, ну да, ну, скорее всего, были какие-то косвенные там причины, может быть, реальные. Может быть, за такой постановкой вопроса, именно за постановкой вопроса стоит гораздо больше? Например, в частности, переоценка роли коммунистической партии в управлении войсками и ответственности, которую она должна нести за то, что было в стране в то время и во время войны. По-видимому, да. И, может быть, не только переоценка роли коммунистической партии, но и переоценка все работы, которая была сделана в Советском Союзе с 1917 года по 1941, сначала в Советской России, потом в Советском Союзе, по строительству вооруженных сил. Ведь если эти вооруженные силы в 1941 году в одночасье оказались разгромлены и допустили немцев до Москвы, то это надо как-то объяснить. Невозможно же говорить о том, что все эти 20, почти 25 лет вся работа по созданию армии и флота оказалась бесполезной. И находятся весьма и весьма удобные объяснения. Работа двигалась правильно, велась в правильном направлении, но в последний момент, за 3-4 года до войны, нехороший Сталин все испортил, пустив под нож целое поколение тех людей, с которыми Красная Армия, безусловно, бы 1941 год пережила с честью бы. Это стало педалироваться, пожалуй, даже не после 20-го съезда, а после 22-го, после октября 61-го года. Вот там вовсю, во всеуслышание, в открытую было заявлено о том, что репрессии сыграли негативную, даже гибельную роль в начале войны, и началась соответствующая идеологическая кампания, которая, по сути дела, продолжается по сей день. Но вы понимаете, что постановка вопроса, я вот именно употребляю этот термин, формулировка его, она при, ну, я надеюсь, при развернутом на него ответе может привести к очень таким последствиям, ну, крайне серьезным. То есть вызывает сомнение один из фундаментальных принципов оценки того, что происходило во время Великой Отечественной, не потому, что мы как-то не хотим или боимся обидеть уважаемых ветеранов, которые еще здравствуют. Но у меня есть один пример. Мой хороший знакомый проводил опрос среди ветеранов, ныне живущих. Телевизионный опрос. Они записали более сотни интервью. Я спросил, почему они взяли серый фон, на котором они сидят. А потому что мы в основном снимали в домах престарелых, в госпиталях, на больничных койках. Они просто надевали ордена, садились перед камерой и вспоминали. И то, что они говорили, показывать даже сегодня, по мнению нынешнего руководства редакторов, не нужно. Не нужно. Я говорю, а что, в чем дело? А потому что они, уходя, начали говорить то, что было с их точки зрения, то, что они видели, и их оценки. И как раз вот это, то, что они говорили, в первую очередь, связано вот с тем, как обращались с солдатом в первые годы войны. Как по определенным идеологическим, там, карьерным и иным соображениям клались ресурсы под нож, не считаясь ни с чем. Вот когда мы подготовились к этой передаче, конечно, мы изучали различные аргументы, факты, их очень много, их достаточно, чтобы принять решение. Мы тоже поговорим об источниках, которые вы анализировали. И складывается впечатление, что вот эти вот тезисы о огромных жертвах, я имею в виду репрессии, 1937 года, ну, кощунственно так говорю, потому что я не зря начал передачу, потому что я это знаю. Пострадало огромное количество интересных, уважаемых, ярких военных. Но машина-то была настолько огромной, и не только из этих людей состоял успех армии. В первую очередь, это выучка солдат. Это подготовка младшего командного состава. Это те унтеры, ну, в советское время так они и назывались, которые делают успех на поле боя. Каждый солдат должен знать свой маневр. Суворов об этом писал. А получается не совсем так. Но я соглашусь в том смысле, что, безусловно, в идеологическом плане и в 60-е годы и, было выгодно списать свою ответственность, конечно, многим высокопоставленным военным, да, списать свою ответственность вот на репрессии, на Сталина. И тем самым вопрос проблемы качества принимаемых решений на уровне командующих округов, командующих мехкорпусов, допустим, 41-го года, генералитета, многие из которых прожили войну и сделали большую карьеру. И тех, кто руководил наркоматом обороны до войны, Ворошилова и Тимошенко, Жукова как начальника генерального штаба. То есть их ответственность за решения, которые они принимали, и часто эти решения были ошибочными, не знаю, как Андрей Анатольевич со мной согласится, если мы будем конкретики какой-то касаться, но мне кажется, что некоторые, очевидно, решения были ошибочными и в предвоенное время, вот, или неудачными. То есть потом, впоследствии, выяснилось, что этого делать было, наверное, не нужно. Тем не менее, вот говоря о репрессиях, и педалируя тему репрессий, разговор о других упущениях, что ли, подготовки нашей страны к войне, и потом разговор о том, как командовал наш генералитет уже во время войны, он затушевывался, отводился, от него внимание отводилось, обсуждение ему, соответственно, внимания не уделялось. А репрессии, об этом, естественно, говорить было еще и выгодно, просто потому что это та тема, которая задевает чувства, эмоции людей. Вот, это не в первую очередь здесь нравственные аспекты затрагиваются всех этих событий. Они служили вот своего рода таким громотвором. Есть же все-таки фактические данные, сколько офицеров там, определенного ранга, там, начиная с майора, находилось в Красной Армии там, до начала репрессии, сколько было репрессировано, сколько было после, насколько увеличился состав, или вообще как изменился состав Красной Армии, начиная там, с 36-го там, по 40-й год. К началу репрессий, то есть на начало 1937 года, в Красной Армии числилось 206 тысяч человек командного и начальствующего состава, то есть тех, кого мы сегодня называем офицерами, или тех, кого до революции называли офицерами и военными чиновниками. За вычетом военных чиновников, то есть административного, медицинского, технического, юридического, не существовавшего до революции политического состава, остается 106 или около того тысяч строевых командиров к началу репрессий. Цифры подвергшихся репрессиям командиров до сих пор уточняются и дискутируются. Но порядок цифр известен? Естественно, сейчас уже нет смысла говорить о пресловутой цифре в 40-44 тысячи, которая до сих пор гуляет по всевозможным газетным, журнальным страницам. Надо говорить о порядке 10-15-20 тысячах человек в разной степени подвергшихся преследованиям от уволенных из армии до приговоренных к высшей мере. Включая в это число 10-15-20 тысяч, специалисты по репрессиям могут уточнить, сколько именно, включая в эту цифру и тех, кто в 1939-1941 годах был в армию возвращен. Обычно считается, что таких была примерно четверть репрессированных. В любом случае, мы останемся при цифрах порядка 10-15 тысяч. А в пропорциях по мере возрастания ранга и чина в армии, то есть кто больше подвергся репрессиям? Вот вы говорите, командный состав. Младший командный, средний, высший, вот в процентах по каждому? Ну, безусловно, наибольшие потери относительные понес высший командный состав, как, безусловно, политически более опасный потенциально для существовавшей тогда власти. И потому, естественно, изымавшийся в первую очередь. Но, в принципе, эти репрессии коснулись в меньшей степени старшего командного состава, то есть майоров и полковников, еще меньшей, и капитанов майоров и полковников, тогда капитан относился к старшему командному составу, в еще меньше среднего командного, то есть лейтенантов, старших лейтенантов и появившихся уже в 1937 году младших лейтенантов. Ну и сравнительно ничтожные цифры среди репрессированных составили младшие командиры, по нынешнему сержанты, и рядовые красноармейцы. К июню 41 года вот в Красной Армии насчитывалось примерно 440, около 450 тысяч лиц командного и начальствующего состава. А вот вы упомянули цифру, до репрессии было 200, то есть в два с половиной раза почти увеличилось. Да, безусловно, это увеличение численности командного состава, оно, конечно, произошло в первую очередь перед войной, после начала Второй мировой войны, когда стали развертываться новые соединения Красной Армии и формироваться. Ну, после сентября 39 года. Да. То есть, если брать, допустим, цифру командиров перед началом войны и численность репрессированных, то может сложиться впечатление, что масштабы репрессий, в общем, не такие значительные. Но, тем не менее, Андрей Анатольевич правильно сказал, поскольку речь идет о репрессиях, в первую очередь, высших командиров, да, высшего командного звена, то для армии 1937-1938 года это действительно было серьезное кровопускание. Когда подступается историк к такой теме, как репрессии, конечно, нужно апеллировать документами, фактами. И особенно болезненно это вот эти те массивы документов, которые требуют изучения. Насколько сегодня доступны, вообще все ли доступно сегодня для анализа и для того, чтобы сделать вывод о состоянии, о реальном состоянии боеготовности армии в сравнении 36-го и там, позже 40-го года, хватает ли сегодня данных? Данных сегодня хватает, и если у нас нет, скажем, конкретных документов по интересной нам дивизии, по интересному нам округу, если у нас вообще не хватает документов, которые нам хотелось бы иметь, тем не менее оставшиеся вполне позволяют сделать совершенно конкретные выводы. Вот здесь можно использовать метод случайной выборки. А какие документы, как правило, вы анализируете? Что это за тексты? Служебные документы, документы официального делопроизводства прежде всего, то есть акты, материалы, доклады, другие материалы о проверках состояния боевой подготовки той или иной части, того или иного соединения. Это по военной линии или по политической? По военной. По военной. А мы же говорим о состоянии армии, выполнявшей проверок, производившихся как командованием этих частей и этих соединений, так и представителями, как говорится, вышестоящих штабов, в том числе и центра Москвы. Кроме этого массива, у нас есть также относящиеся к официальным документам политдонесения и другие материалы, составленные политработниками, которые занимали несколько отстраненную позицию, позицию несколько отстраненного наблюдателя по отношению к делам своей части, хоть и несли прямую ответственность за ее боевую подготовку. Категория военнослужащих, политработники, существовала в Красной Советской Армии с 1918 по 1991 годы. Относилась к начальствующему составу. Политработники назначались из числа членов Коммунистической партии. Задачей политработников было поддержание контроля правящей партии над вооруженными силами путем воспитания личного состава армии в коммунистическом духе и надзора за командным составом. Политработники, занимавшие должность военного комиссара части, соединения или учреждения и члены военного совета, должны были ставить свою подпись под приказами наряду с подписью командира части или соединения. Есть у нас... Я, правда, использовал это в небольшом количестве. Материалы других профессиональных контролеров, материалы работников особых отделов, которые черпали информацию от своих осведомителей, специалистов. Естественно, они не сами анализировали просчеты и достижения. Далее мы располагаем документами партийных и комсомольских организаций, то есть стенограммами партийных собраний, партийных конференций. И надо сказать, что в те времена разговор в армии о ее жизни, о наболевшем, о проблемах шел очень откровенный и жесткий. И достоверность этих источников обычно у нас преуменьшается. Тогда на самом деле материал они дают крайне достоверный и интересный. Хотел спросить, вот насколько, как определить степень доверия к этим текстам? Безусловно, любой проверяющий стремится найти какие-то недостатки. И картину, скажем, того бесподобного ужаса, который получается в итоговом документе, видимо, надо рассматривать через уменьшительный коэффициент. Но этот коэффициент вряд ли должен превышать 0,8-0,9. Вот, тем паче, что у нас очень много и таких документов, по которым все замечательно. Тишь, да гладь, да Божия благодать. Но которые опровергаются, если мы сопоставляем то их с материалами, скажем, партийной конференции этого соединения, вот. Или же с материалами проверок других, менее заинтересованных в благостной картине лиц. То есть настоящую картину мы, конечно, достоверны. Мы получаем сравниваемые источники разных видов. И это я имел в виду, когда говорил, что источниковая база, имеющаяся на сегодняшний день, позволяет прийти к вполне определенным выводам. Можно привлечь даже такой источник, который по определению не шибко достоверен, как отчеты. Отчеты командующих штабов, точнее, военными округами, военных округов о состоянии их округа за отчетный год. Почему там очевидные уровне... вещи не спрячешь даже в этих отчетах? Спрятать можно все. Да? Спрятать можно все. Вот. Или, по крайней мере... От историка трудно. Или, по крайней мере... Нет, я имею в виду спрятать от начальства. Да. Можно многое. Вот. Или, по крайней мере, изобразить правду в стиле известного анекдота застойных времен о том, как Брежнев и президент Картер соревновались в беге. И когда Картер обогнал, естественно, престарелого Брежнева, советские средства массовой информации изобразили это так. Леонид Ильич пришел вторым, Картер предпоследним. Сказано правда, но как она подана? Замечательная фраза из отчета Киевского военного округа, подписанного, кстати, командаром первого ранга Якиром Ионом Эммануиловичем, проходившим по делу Тухачевского, одним из первых репрессированных крупных военачальников. Суть дела, я близок к тексту цитирую. Речь идет о огневой подготовке танковых войск округа. Из пулемета танкисты стреляют на удовлетворительно. Из пушки результаты несколько слабее. Давайте заменим это русским словом «плохо». Неудовлетворительно. Но на первый взгляд все весьма благородно и замечательно. И на первый взгляд здесь в глаза даже не бросается этот вот ужасный уровень состояния огневой подготовки. Есть и прямая лакировка, есть и прямые подтасовки, прямое вранье. Всего этого в отчетах предостаточно. Но это истина, известная всем губернаторам еще со времен Петра Первого и, видимо, даже раньше. А вот с другой стороны, если в отчете все-таки что-то признается из негативного, то можно не сомневаться, что уж это было точно. Вопрос только в этом размере, в тех размерах, в каких это дано, или даже в больших. Ну, для нашей темы интересно здесь, Андрей Анатольевич говорит, что историк в первую очередь здесь прибегает к сравнению, сопоставлению этих документов. Все-таки имеет значение то, что можно в один ряд выстроить документы середины 30-х годов, то есть до репрессий и после репрессий. И вот когда выстраиваются некие вот такие вот хронологические последовательности в этих, в этой информации, то, соответственно, выводы приобретают достаточно убедительный характер. Или же можно, не знаю, здесь вопрос рождается, или можно сказать, что после репрессии или, наоборот, лакировки стало больше в материалах. То есть я думаю, что здесь нельзя такой зависимости какой-то вывести. Есть же объективные данные, показатели боеспособности войск. Они известны, ну, даже светским, гражданским людям. Это, ну, например, скорость развертывания, там, боевой порядок, там, мобилизационные какие-то вещи, готовность технических средств, уровень боевой подготовки, который просто считается. Ты попал в мишень, там, не попал. Ну да, но вот об этом мы и говорим, что в этих материалах, конечно, настолько много именно фактов, что и в случае, если мы их выкладываем в какую-то общую картину, то имеющиеся лакуны даже в источниках, они уже становятся не столь существенны. Поэтому с этой точки зрения источниковая база, конечно, она вполне репрезентативна. Вот когда мы в начале передачи там ставили такой риторический вопрос, мы кроме вот репрессий еще упоминали там плохую подготовку тактическую или оперативно-тактическую командного состава, в том числе высшего. Плохое техническое состояние материальной базы и неумение ей пользоваться. Просто низкий уровень боеспособности. Там про мотивацию служить мы не говорим, потому что, наверное, все это как бы общий уровень был достаточно такой, приемлемый. Служить все хотели. Это армия была тогда одним из таких социальных институтов, в котором человек чувствовал себя, ну, как бы уверенно, и семью можно было прокормить. И вот поэтому служить в армии было, особенно офицером тогда, советским, я так помню, что почетно. Вот. Но с другой стороны, складывается впечатление, вот даже о тех примерах, которых вы привели, что реальная боеспособность советской армии, или РКК, тогда она называлась, была не то, что там неудовлетворительная, а просто плохой по всем пунктам. Анализ документов, вот тех видов источников, о которых я говорил, именно к такому выводу приводит. Можно, разработана была четкая система критериев оценки уровня боевой выучки армии на тот или иной год. И буквально по всем этим критериям Красная армия дорепрессионная, образца 135-го, 136-го, что даже первой половины 37-го годов, оказывается подготовленной крайне неудовлетворительно. Можно спорить о том, должна здесь быть выставлена оценка плохо или удовлетворительно с двумя минусами. Но ясно одно. Уровень подготовки крайне и крайне слабый. Не соответствовал вызовам времени, так сказать. Наверное. Безусловно, внешне все было хорошо, армия была насыщена современной более или менее техникой. Эта техника худо-бедно эксплуатировалась, ею худо-бедно пользовались, но вот именно что худо-бедно. Количество этой техники, да и качество ее не соответствовало умению ею пользоваться, применять ее. Ну ведь да, если мы там пели, что броня крепка и танки наши быстрые, но вот вы же привели пример боевой подготовки танкистов того времени. А уровень интеллектуальный, общеобразовательный, личного состава, он ведь от 35-го к 40-му сильно-то не изменился? Больше того, если изменился, только в лучшую сторону. поскольку только с 1937 года в военные училища, до, кстати, этого года они назывались военными школами, только с этого года реально начали принимать людей как минимум с 8 классами. Напомню, что тогда полное среднее образование – это 10 классов с 1935 года, а неполное среднее – 7. С 8, 9 и 10 классами, причем, скажем, в училище артиллерийские, как правило, лица только с полным средним образованием. А если мы посмотрим на то, что творилось до 1937 года, то там вплоть до 33% процентов 80-90 поступающих в военные школы имели низшее образование или не имели вовсе никакого, ноль классов. С 33-го картина начала меняться в лучшую сторону, и в 36-м произошел перелом. Впервые военные школы начали стремиться брать людей как можно лучше образованных, и именно тогда приняли этот критерий для приема в военное училище, который реализовали в 37-м, только с 8 как минимум классами. Мы часто, когда говорили о таких людях, как Тухачевский, вот у нас передача была даже ему посвящена, он, да, он был крупным теоретиком, он разрабатывал доктрины военные, там не он, то есть высшее руководство, в том числе РКК. То есть пострадала или была репрессирована та часть генералитета, которая отвечала за стратегические направления боевой подготовки. Михаил Тухачевский, военачальник, участвовал в Первой мировой войне в составе лейб-гвардии Семеновского полка, капитан. Попал в плен, в 1917 году бежал в Россию. В Красной армии с 1918 года. В гражданскую войну командовал рядом армий, а также Кавказским фронтом и Западным фронтом в Советско-Польской войне. Участвовал в подавлении Кронштадтского восстания и крестьянского восстания в Тамбовской и Воронежской губерниях. С 1928 года занимал высокие военные должности, был первым заместителем наркома обороны. В 1935 Тухачевскому было присвоено звание маршала Советского Союза. В 1937-м Тухачевский был обвинен в создании троцкистской военной организации и осужден как враг народа, расстрелян. Реабилитирован в 1957 году. Вечная беда отечественных вооруженных сил – постоянное недофинансирование. Армия фактически у нас сначала ее, с основания регулярной армии Петром Великим, отчасти была вынуждена содержать себя сама. Поэтому она и строила себе казармы, склады, полигоны, тиры, военные городки, гаражи, танковые парки. Она и заготавливала себе по мере возможности, изготавливала учебные пособия. И даже было такое и до репрессии, после них, что ее привлекали для затыкания дыр в собственном народном хозяйстве. От сбора металлолома до уборки свекла и зерна на Украине. Безусловно, это отвлекало армию и до, и после репрессий. Кроме того, если говорить о потере ярких личностей, то вот у нас все время склонное, видимо, массовому сознанию так проще персонифицировать, излишне персонифицировать, да, все, что связано с армией и с войной, сводить весь вопрос к полководцам, генералам, кто из них был репрессирован, кто нет, кто умный, кто дурак и так далее. Но ведь воюют не одни полководцы. Реализация их замыслов – это дело, скажем так, офицеров и солдат, говоря современным языком, бойцов и командиров по-тогдашнему. И очень часто получалось нечто похожее на бурю в стакане воды. Да, действительно, яркие личности, теоретики, неординарно мыслившие, исчезли. Но на состоянии армии это не сказалось, поскольку она руководствуется, как давно еще замечено было, в частности, Михаилом Ивановичем Мельтюховым. Армия руководствуется не теоретическими статьями, а уставами, уставными документами, наставлениями. Это в силу того, что эти документы были разработаны лицами, объявленными врагами народа, и эти документы, тем не менее, не отменялись. И армия продолжала жить прежней жизнью, готовиться так, как она готовилась и до этого. Ну, я считаю, кстати, что вообще вот все эти модели объяснения, когда пытаются нам сказать, что вот если бы Тухачевского не репрессировали, он бы немцам показал там в 41-м году. Они просто, это же сотрясание воздуха. Именно. Потому что такого рода аналогии историки, конечно, проводить не будут. И такого рода параллели гадать, как бы там что было, если бы... Это не наше дело. Но то, что Андрей Анатольевич совершенно прав, и можно показать действительно на источниках, показать, что мы не видим существенного ухудшения подготовки Красной Армии в зависимости от репрессий после 1937-1938 года. Это, мне кажется, действительно так. А я бы еще добавил, что Вот все эти модели объяснения, которые указывали репрессии в качестве главной причины, они, конечно, всегда, пусть простят меня эти уважаемые историки, кто это делал в предшествующие годы, они всегда страдали неполнотой. Обычно ограничивалось указанием, как это ужасно. Вот такие хорошие люди, такие заслуженные командиры, а их репрессировали. Это не могло не сказаться плохо на состоянии армии. Но это было именно заявление. Да, мы здравым умом, от житейской логики, мы понимаем, это плохо. Это не должно быть хорошо, сказываться хорошо. Но если говорить об вот этих объективных показателях уровня подготовки, то выясняется, что надо же показывать эту причинно-следственную связь на каком-то конкретном историческом материале. Увеличилось количество плохо подготовленных частей или уменьшилось количество плохо подготовленных частей. Вот эти самые оценки на маневрах, которые дают. Увеличилось число дисциплинарных проступков, пьянство, невыполнение приказов в армии после репрессии. Или наоборот уменьшилось. Вот только такого рода статистические выкладки могут что-то показать. И здесь Андрей Анатольевич проделал колоссальную работу. И вот и выводы этой работы нужно теперь учитывать. Мы не можем вопрос о связи репрессий и поражения 41-го года по-прежнему открыт. Никто не мог доказать наличие этой связи. Более того, современный материал показывает, что да это, видимо, и нельзя сделать. А скажите, ведь были же еще бои столкновения, мы о них забываем, достаточно серьезно. Это бои на Халкинголе, озеро Хасан, Финская война. Вот это совсем вот рядом. Насколько эти события, там, например, можно оценить состояние дальневосточной там, группировки, которая была, и вот столкновение там, в Монголии, и, ну, это там чуть позже, и Хасан. Картина абсолютно одинаковая, что в 1935-м, что в 1936-м году, что на Хасане в 1938-м, что на Халхин-Голе в 1939-м, что в Финскую войну зимой 1939-40-го, что непосредственно перед 22 июня 1941 года. Если мы возьмем всю ту же самую систему критериев, по которой будем оценивать уровень боевой выучки армии отдельно командного состава различных категорий, отдельно рядового состава, отдельно выучку подразделений, если мы посмотрим, пользуясь этой системой критериев, на уровень боевой подготовки войск в ходе конфликтов, о которых вы говорите, картина получится та же самая, что и до этих конфликтов, и что накануне Великой Отечественной. Ошибки те же самые, недостатки те же самые, несмотря на, скажем, удачный исход, в частности, почти всех этих конфликтов для Красной Армии. Да, как раз вот то, что они закончились внешне успешно, и командиры получили там высшие награды, и, например, тот же Георгий Константинович был удостоен звания Героя Советского Союза за Халкингол. Халкингол – река в Монголии и Китае. В мае 1939-го в районе Халкингола японские и маньчжурские войска вторглись на территорию Монголии, имевшей союзный договор с Советским Союзом. В августе они были разгромлены советско-монгольскими войсками. Особенно крупные бои происходили в августе между японской 6-й армией и советской 1-й армейской группой под командованием Георгия Жукова. Понимаете, сейчас начинаем абсолютизировать вот эти источники подготовки войск. Да? Мне кажется, крен определенный мы допускаем, и это неоправданно. Именно теперь говоря о том, что вот, дескать, состояние армии было настолько плохим, и подготовка ее к войне была настолько плохой, что это является главной причиной неудачи поражений. Да? На мой взгляд, все-таки были другие факторы, которые сложились именно весной 41-го года. И они имеют большее значение с точки зрения построения модели объяснений, почему Красная Армия, почему случилось именно так после 22 июня. А этот вот общий, так сказать, общий фон, который Андрей Анатольевич задает своими материалами, он, безусловно, присутствовал, но решающую роль с точки зрения причин играли все-таки факторы ситуативные, которые сложились весной 41-го года, на мой взгляд. Мы можем об этом поговорить. Но если говорить о Финской войне, допустим, или о Халхин-Голе, то все-таки надо иметь в виду, что опыт участия Красной Армии в этих конфликтах, он многое дал именно для того, чтобы, во-первых, он дал многим людям реальный боевой опыт, потому что совершенно одно дело, ты все правильно делаешь на ящике с песком, и попробуй организуй взаимодействие людей во время боя в реальной обстановке. Они получили необходимый опыт, и дальше были сделаны же выводы относительно многих недостатков и организационного строения Красной Армии, и относительно ее реального состояния. Ведь нужно же где-то понять и проверить, каково, так сказать, реальная боеспособность частей соединений. И в этом смысле перестройка и дальнейшее совершенствование армии, оно шло с учетом этого опыта. То есть здесь определенные были позитивные сделаны выводы. Они не всегда, конечно, не все из них, вернее так, удалось воплотить в жизнь, реализовать на практике, но сами по себе эти конфликты, мало того, что мы победили, это тоже очень важно было в той ситуации для страны, в политическом, в геополитическом, в каком угодно смысле. Но еще и для армии они все-таки сыграли, я считаю, скорее позитивную роль. Именно участие, практика командиров всех степеней в этих конфликтах. Ну, финская война, там мы, конечно, победили, то какой ценой далась эта победа и роль того же, например, Мехлиса как такого символа участия, вмешательства, точнее, партийных руководителей, членов военного совета в реальные дела. То есть это неадекватное использование ресурсов. То есть сколько положили, это же ужас. Ну, я не склонен говорить об этих вещах в рыночной терминологии. То есть здесь все-таки цена победы, вопрос этот, он в первую очередь начинается с того, что нужно понять, что победа все-таки лучше, чем поражение. Да, да, конечно. Так вот, мне кажется, неплохо бы поговорить об этих факторах. Да, репрессии не повлияли, да, я правильно понимаю, мы пришли к этому. Ну, мы не то, чтобы они не повлияли, просто они должны занять то место в той шкале причин. Да, но мы не знаем, как они повлияли, по крайней мере. Вот я, например, не знаю. Прочитав книгу Андрея Анатольевича, я понял, что я по-прежнему не знаю, как они повлияли. Может быть, и никак. Но их измерить-то очень трудно. В любом случае, есть же еще и моральный фактор. То есть вот то, что мы говорим позже, возможно, это сказалось в 41-м году летом, отсутствие или неумение принять решение, инициатива младшего команды, среднего командного звена. Вот она от чего исходила? Почему люди боялись или не хотели принимать решение? Их что, запугали, затравили? На мой взгляд, это в первую очередь... Меч репрессий на них висел. На мой взгляд, это в первую очередь следствие как раз некомпетентности человека. Кто способен на инициативу? Человек, который достаточно компетентен в своем деле, и у него появляются возможности перебрать варианты разных решений, выбрать наилучшие решения. А человек, который недавно в должности, пришел из запаса, не подготовился, он в сложной ситуации, теряясь, он, конечно, полагается в первую очередь на то, что наверху знает лучше. То есть вот это отсутствие инициативы командования, особенно среднего звена, отмечаемое немецкими тоже мемуаристами и разного рода документами аналитическими, относительно нашей армии. Оно скорее связано именно с тем, что командный состав Красной Армии, он был недостаточно опытен, недостаточно компетентен, каждый конкретный командир на своем месте. И, если мы об инициативе говорим. Но, коллеги, я считаю, что нам нельзя не сказать о том, что многие вещи, связанные с поражением 41-го года, они были запрограммированы в определенном смысле крайне неудачными, целым рядом неудачных решений, принятых командованием Красной Армии, Генерального штаба и Наркоматом обороны и политическим руководством. Именно зимой, весной 41-го года. Я о чем, что имею в виду? В первую очередь решение о структурных изменениях бронетанковых войск, принятое в феврале, в марте, когда началось формирование новых соединений механизированных корпусов. Их число должно было составить 20. новых механизированных корпусов, которые невозможно было развернуть и обеспечить техникой не только танками, но и автомобилями, тягачами, артиллерией, людьми, кадрами в то время, которое было отпущено нам, как выяснилось, несколько месяцев до лета 41-го года. То же самое касается авиации. Несмотря на то, что вроде бы надо было рассматривать вероятность войны уже в 41-м году, мы знаем, что разведдонесения уже начали поступать, принимается решение о реконструкции взлетно-посадочных полос в приграничных округах. И эта реконструкция началась, бетонирование взлетно-посадочных полос, началось одновременно во всех округах, на важнейших аэродромах. И, естественно, эту строительные работы, начатые в марте весной, привели к крайне затрудненному маневру нашей авиации, скученному его сосредоточению на аэродромах. Это тоже важный очень фактор, который сыграл свою негативную роль после начала войны. И, наконец, тоже это, от этого же никуда не уйдешь, это упреждение наших войск в развертывании. Это в том, что наши планы предвоенные, разработанные в Генштабе, они не предполагали, не были рассчитаны на отражение вторжения агрессии Германии в том виде, в каком это случилось. Жуков же не случайно после войны сказал, что главным для нас была не внезапность вот этого нападения, а сила и мощь удара, с которым мы столкнулись. То есть наши предвоенные планы развертывания войск, они заранее в них было заложено, что наших войск, выстроенных вдоль границы, будет недостаточно для того, чтобы противостоять армии вторжения. Они будут сметены. А выдвинуть из внутренних округов армии следующего стратегического эшелона, даже просто второй эшелон округа западного придвинуть к тем дивизиям, которые были вытянуты в линию на границе для прикрытия сосредоточения и развертывания. Наши войска не успели в силу того, что эти мероприятия были начаты слишком поздно относительно 22 июня. Помимо всего прочего, были же системные недостатки в армии, связанные просто с тем, что, например, бронебойные снаряды для 76-миллиметровой. Выяснилось, что 45-миллиметровые, основная наша артиллерия, она не способна бороться с немецкими танками средними. Качество снаряда, в первую очередь, его бронепробиваемость недостаточна. А новый снаряд, новый чертеж оказался сложным в технологическом для промышленности. План по производству этих новых снарядов срывался. Металл, из которого корпуса снарядов делали, разрушался слишком. И перед войной в пожарном каком-то порядке ликвидировать этот недостаток, это отставание, даже осознав его наличие. И не случайно после войны все наши генералы говорили, история, к сожалению, была к нам безжалостна, потому что все наши программы были рассчитаны до 42-го года. Вот мы там могли ликвидировать эти недостатки, сформировать новые соединения, аэродромы отстроить и так далее. Но война началась летом 41-го года. Поэтому возлагалась ответственность всегда на политическое руководство, которое должно было на каком-то этапе сделать все для того, чтобы срочно форсировать хотя бы вот эти в пожарном порядке какие-то сделать мероприятия. И здесь тоже надо искать просчеты и искать причины, почему война началась крайне неудачно для советской стороны. А если мы будем говорить просто о том, что вот наши командиры не умели воевать, но этого мало. И я думаю, что вот эта вот некая неопытность, слабая подготовка наших военных в оперативно-тактическом отношении, слабая подготовка штабов, это все как раз тот фон, на котором вот эти более существенной причины, они сыграли более сильную, что ли, роль, чем могли бы в другом случае. Мы когда вот выстраиваем эти причинно-следственные связи, получается, что вот при ранжировании этих причин репрессии против командного состава РКК 1937 года, они, чем больше мы говорим, тем они дальше отодвигаются. На мой взгляд, да. Потому что, с одной стороны, да, просчеты есть и стратегические, это сроки начала войны, внешнеполитические, там, разведывательные, там, но все равно политическое руководство, как сейчас выясняется, прекрасно знало о том, что это будет происходить, верить, не верить, это тоже его просчеты. Вот и получается, что вот этот комплекс проблем военно-промышленного комплекса, организационной подготовки, создание кадровых резервов, там, состояние вообще военно-промышленного комплекса. Ведь самолеты, которые промышленность давала войскам, не все были хорошего качества, там тоже были проблемы. И есть данные по количеству отказов. Безусловно, это новые были модели. И танки тоже самые, Т-34. Но начали поставлять их в войска с конца 40-го года. Когда танкисты, когда те люди, которые их принимали, эти танки, а еще они считались секретными, их нельзя было там выводить куда-то перед народом показывать, да, то есть, когда они их должны были успеть освоить, и не просто освоить, а научиться их чинить в случае поломки, то есть там это как снежный ком. Дальше мы понимаем, почему наши мехкорпуса не могли использовать всю эту технику, потому что часто ломались танки, а ломались они в силу того, что промышленность давала с дефектами изначально технику, она еще не была освоена как следует и доведена даже в конструкторском отношении. А это те, кто пользовался этой техникой, у них или запчастей не было, или они не могли исправить то, что должны были исправить, если бы эта техника находилась у них в эксплуатации. Потому что снабжение горючим было достаточно долго. Ну, горючее это уже следствие там, других обстоятельств. Но на мой взгляд, безусловно, все-таки, когда мы начинаем вот действительно говорить о причинах, то получается, да, репрессии, они как некий фактор, повлиявший на что-то, они уходят на задний план, и ну, даже вот думаешь, а включать ли их вообще в эту модель объяснения сегодня, или можно уже Вот мы говорим, что были репрессированы значительная часть высшего командного, вообще командного состава. Однако, тот период, когда 36-й, 37-й, 38-й год, это была одна ситуация в армии, и требования были одни. Дальше больше. Оно как снежный ком нарастало. Что я имею в виду? Умение взаимодействовать в войсках с применением новых радиотехнических средств. Новые параметры ведения саперного дела. Состояние механизированных подразделений, их тактико-технические характеристики, приход в армию новой техники. Изменение вообще картины боя, возможно, вероятной картины. И тот опыт боя, который был получен, в том числе на Халкинголе, это возможность взаимодействовать различных служб, родов войск, подразделений. И главное, умение быстро маневрировать и принимать решения. Вот когда этот весь комплекс начинаешь разбирать по составляющим, выясняется, что многих из этих параметров в 1941 году на должном уровне просто не было. Ну, во-первых, картина современного по тем временам боя с 36-го года, как она представлялась в теории, по 41-й принципиально не изменилась. Изменились там качественные параметры техники, но принципиальных изменений в характере боя не произошло. Он и до 36-го задолго мыслился как основанный на взаимодействии разных родов войск. Общевойсковой, динамичный, немыслимый без радиосвязи и без оперативного принятия решений. И все это, всему этому войска пытались и командный состав учить, начиная с 33-го примерно года, когда вышли инструкции по глубокому бою, когда затем в 35-36 пытались отрабатывать глубокую операцию. То есть именно примерно те самые формы ведения боевых действий, которые показали немцам в начале Второй мировой войны, да и те, которые были показаны на Халхин-Голе. В этом отношении здесь опять-таки ничего не изменилось. Я бы хотел два слова сказать еще о причинах отсутствия инициативы у советского командного состава. В принципе, что требуется от командира в бою, особенно в современном? принять быстро к сведению вновь поступившую информацию, в данном случае в обстановке, быстро же проанализировать ее и использовать в своих интересах. То есть принять адекватные обстановки решения и организовать быстро же проведение этого решения в жизни. Но для того, чтобы человек, столкнувшись с новой информацией, не терялся, а тут же анализировал ее, делал это быстро, для этого требуется все-таки привычка к умственной работе. Привычка, грубо говоря, мыслить, думать, быстренько проанализировать, затем на основе имеющихся теоретических знаний, опыта своего, чужого, принять адекватное решение и организовать проведение его в жизнь, адекватно, так скажем, сообщив об этом решении исполнителям. То есть переведя это решение на язык конкретных распоряжений, конкретных приказов, конкретных команд, в зависимости от уровня командира. Вот. Требуется привычка к умственной работе. Спрашивается, что дает привычку к умственной работе. Хотим мы этого или нет, многие из нас этого не замечают. Это становится ясным, наверное, по прошествии долгих лет. Но такую привычку нам дает общее образование. Даже то, которое мы получаем из-под палки. Многие из нас не хотели идти в школу, не хотели выполнять домашние задания, но вынуждены были проучиться 10, теперь 11 лет. И последствия этого на самом деле не ощущают. А именно вот это школьное образование, общее образование, и вырабатывает эту привычку к умственной работе, которую не хватало тогдашним советским командирам с образованием общим от 5 до 6, редко 7 классов. Это не их вина, это их беда. В том, что они в свое время, в детстве, когда мозг еще восприимчив к обучению, не смогли получить образование и развить эту самую привычку мыслить. Естественно, такой командир будет стремиться действовать по шаблону. К тому же, если человек знает мало, он психологически склонен абсолютизировать то немногое, что он знает. Цепляться за него где надо и не надо. Применять где надо и не надо. И получается тот самый шаблон. Общего образования, как я уже говорил, он после репрессий даже начал повышаться. Вне связи с ними, но начал повышаться. Так что никоим образом нельзя связывать безинициативность советского командного состава именно с репрессиями. К тому же, если мы посмотрим на конкретную историю, мы увидим, что инициативности не хватало и до 1937 года. Возьмите сообщение японских офицеров, наблюдателей, стажировавшихся в Красной Армии. Они как главный недостаток выделяли в 1934-1935 годах нехватку умения принимать решения у командиров Красной Армии. Склонность к действиям по шаблону, при том, что японская армия, она своей инициативностью, в отличие от немецкой, не славилась. И тем не менее, даже японцам это бросалось в глаза. А немецкая армия, даже рядовой солдат, имела обязательные 8 классов. Вот очень школы. Хорошо, что мы действительно вспомнили о немецкой армии, потому что говорить об этой теме и говорить именно ища недостатки на нашей стороне, да, это значит не вспомнить о том противнике, с которым нашей армии пришлось столкнуться. И многие ветераны, например, с которыми я общался, они часто себя-то положительно оценивают, и Красную Армию оценивают положительно, но они подчеркивают, что, мол, вот да, по сравнению с японцами, по сравнению с румынами, по сравнению с поляками или французами, или кем-то еще. Итальянцы. Мы бы молодцы, да, итальянцами. Мы-то были молодцы. Но вот немцы, черт, сила их оказалась весьма велика. То есть надо отдать должность, что это же была лучшая военная машина на тот момент. Поэтому здесь же на войне всегда две стороны. И мы не можем не упомянуть о силе как раз противника, которому пришлось столкнуться. И эта сила, она в том числе проявлялась в том, что на каком-то этапе немцам удалось просто вырваться вперед, вот даже с точки зрения теории применения танковых механизированных соединений, до которой наши командиры в тот момент были еще именно не готовы, вот высшего командования, не готовы принять это и ожидать, что в самых первых дней войны механизированные части вермахта пойдут так далеко вглубь нашей страны и будут нацелены на окружение в таких масштабах. Если мы говорим о том, почему все-таки удалось преодолеть этот шок первых недель войны и дальше привести к тому, что немецкий блицкриг провалился, мы не можем отрицать того, что все-таки это произошло потому, что война не осталась войной двух армий, вермахта и Красной армии. А с нашей стороны, это с первых же недель войны, это было войной отечественной. И вот когда война действительно стала по-настоящему отечественной, в нее были вовлечены миллионы людей, граждан Советского Союза, так или иначе. Когда весь государственный аппарат был отмобилизован именно в интересах войны, вот тогда стало ясно, что Германия войну выиграть не сможет. Позвольте, я подведу небольшой итог. Скорее всего, это так, что да, репрессии, конечно же, и с моральной, и с человеческой точки зрения повлияли на состояние там, войска, и резонанс на это все дела были, и все прекрасно знали, что происходит. Однако, кроме внешнего фактора, который моральный скорее значение имел, сковывал некие действия, да, но это понятно. Но на состоянии боевой подготовки и боеспособности вооруженных сил практически не сказался, если брать вот конкретные показатели уровня боеспособности. Именно так. Да, есть предположительные, в предположительных категориях можно говорить о состоянии там, военной мысли, да, то есть высшего руководства, как там развивалась бы полемика о развитии вооруженных сил там, после 1939 года, какие решения были приняты, запоздалые, не запоздалые. Это тоже повлияло, но это тоже косвенно и тоже предположительно. С другой стороны, уровень там, работы генерального штаба тоже ведь он не был относительно свободным. Там тоже было достаточно много соглядатаев, тоже много писалось бумаг различных. Я, конечно, не жил в это время, и могу представить себе только по отрывочным каким-то свидетельствам, но их очень мало, потому что люди тех лет не оставили свидетельства о реальной обстановке, в которой работали сотрудники того же генерального штаба. Да, общие фразы есть. Да, там оставил Василевский много, рассказывал о работе генерального штаба. Там есть и Жукова воспоминания, Захаров. Тимошенко. Вот, да. Но они аккуратно очень эту тему обходят. Очень аккуратно обходят. Видимо, да, конечно, сложилось. Но в контексте всего остального, о чем мы сегодня говорили, вот этому тезису нужно присвоить свой вот как бы гриф, да, свое место в этом перечне причин. Их достаточно много. Мы еще не поговорили о флоте, о состоянии там, а там это напрямую связано с качеством управляемости корабля, его боеспособности, узлы, механизмы вооружения, таланта командиров и так далее. Военно-воздушные силы. Подчеркиваю, что все эти разговоры, они очень болезненные и очень ответственные. И когда мы говорим вот так вот, вроде бы свободно, обсуждая за столом, в спокойной обстановке, вот эти темы, мы понимаем, что за ними стоит смерть, кровь, несправедливость, вот эти ужасы, которые можно себе представить. Тем не менее, это было, но разбираться в этих событиях нужно именно в такой спокойной обстановке, чем мы сегодня и занимались. Спасибо вам. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться вновь и продолжить наши экскурсы в историю в поисках той самой истины. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо большое.